Но через 3 месяца, подъезжая к американской границе, я вновь стал выворачивать себе язык, пытаясь освоить американское произношение слов без употребления буквы «Р». Однако и на сей раз у меня ни черта не вышло. Стоило мне открыть рот, как уже не пограничница, а другой пограничник, мужик, сказал бесцеремонно: «На проверку машины». И, ругаясь теперь уже чуть ли не вслух, я, взбешенный, снова покатил к таможне, досадуя на себя: «Черт возьми, теперь у меня при себе даже книг моих нет». Тут из таможни появился какой-то мужик-таможенник, направился к моей машине, но вдруг остановился и воскликнул: «О, мистер Топол! Welcome home! Добро пожаловать домой! Я взял в библиотеке твои книги, прочел, мне понравилось, так что добро пожаловать домой». Я вспомнил, как трясли меня советские таможенники при выезде из СССР, как они сломали мне пишущую машинку, отняли какое-то барахло, и чуть не прослезился. И теперь каждый раз, когда я прилетаю в Россию, прохожу паспортный контроль в Шереметьево, и я тоже каждый раз вспоминаю этого американского таможенника. Конечно, у меня в России есть кое-какая известность. Я даже подозреваю, что тем пограничникам, которые в Шереметьево проверяют мой паспорт, не нужно идти в библиотеку за моими книгами. Они их уже читали, я вижу это по их глазам. Но с 1989 года, за все 20 с лишним раз, что я пересекал российскую границу, ни один русский пограничник не сказал мне «добро пожаловать домой». И потому я хочу сейчас попросить вас поприветствовать эту судьбоносную женщину Америку, которая стала мне домом. Ведь даже ее пограничники говорят мне при возвращении из России: «Welcome home!» Конечно, Америка не смогла прилететь сюда, но ее представляет здесь культурный атташе американского посольства госпожа Розмари де Карло и первый министр-советник нашего посла господин Джон Ордвей. Девочки, внесите. И девочки внесли и вручили американцам цветы и книги, и счет стал 4-0. И вечер заканчивался, и пора мне было закругляться. Но в зале сидела еще одна судьбоносная женщина. Правда, она просила меня не устраивать ей никаких сюрпризов и даже не упоминать ее имени. Но я не мог выполнить эту просьбу. Я сказал: «А теперь последняя и самая главная судьбоносная женщина. Но прежде чем я назову ее, я хочу признаться честно, как на духу. Я человек слабый. В Америке я сломался. Да, я прошел неплохую, как мне казалось, закалку советской армии и моей бездомной московской жизни. Я пробивал цензуру в журналистике и в кино. Я сделал пару фильмов, которые не стыдно смотреть и сегодня. Я в 40 лет уехал из России, в свою вторую жизнь начал все сначала, без языка, без денег и без всякого блата. И меня, безязыкого, издали в 20 странах. Мои книги выдержали на Западе больше 100 изданий, а кое-какие даже стали бестселлерами. Но жизнь полосата, и у каждого бывают свои срывы. 5 лет назад судьба достала и меня. Я пошел, как говорят американцы, down. Семья разрушилась, издатели разбежались, литературный агент от меня отказался. Я был в депрессии такой тяжелой, что не только не писал 2 года, но и вообще задумывал совершить главную глупость. Я заболел, постарел, опустился. Короче, что говорить? Джек Яблоков, на кладбище которого всегда есть место для эмигрантов, уже готовился оказать мне свое гостеприимство.